Глава 7. И все же ошибка была допущена. Руководитель группы открыл документ с прошением Стаса. Запущенная программа обнаружила в списке адресатов почтовой программы человека с максимальным приоритетом и перестала писать ему, используя в качестве имени отправителя имя предыдущего получателя, то есть Глеба Юрьевича. Так и было задумано. Но когда прошение молодого специалиста открыл начальник отдела, цепочка не оборвалась. Макрос повторил всю работу и отправил письмо дальше, теперь уже начальнику сектора. В итоге прошение Стаса попало не только тому, кому предназначалось. Оно прошло путь до самой вершины и легло на стол генеральному директору института. У генерального директора не возникло сомнений в правомерности действий отправителя. Отправителем значился директор по научной работе. Однако в письме генеральный директор увидел обращение рядового сотрудника к рядовому начальнику 6-го отдела. Выходило, начальник отдела счел поднятую в письме проблему настолько важной, что передал ее на рассмотрение начальнику сектора. Тот — заму главного инженера, зам главного инженера — главному инженеру. Главный инженер – директору по науке, директор по науке – генеральному директору института. И ни один из руководящего состава не сумел принять самостоятельное решение. История заинтриговала генерального. Но содержимое письма не раскрыло ему сути проблемы. Желая разобраться, в чем причина такого серьезного внимания к новичку, генеральный директор вызвал к себе заместителя директора по науке. «Рассказывайте», — потребовал он. Но директор по науке не знал, зачем его вызвали. «Семен Геннадьевич». Генеральный директор неодобрительно нахмурился. «Посмотрите, это ваше письмо?» Зам по науке задрожал. «Мое, то есть от меня, Анатолий Михайлович, но я вам его не отправлял». «Как это нужно понимать?» — удивился Анатолий Михайлович. «Я получил письмо от главного инженера. Тот тоже заявил, что сам не знает, как инициировал отправление, мол, ничего никому не посылал. Его заместитель также отрицает свою причастность к происходящему». «Угу». Анатолий Михайлович откинулся в кресле и несколько раз постучал золоченым стилусом, которым обычно подписывал документы по столу, что означало: «Вы все тратите мое время». «Куда ведет ниточка?» «До руководителя группы. Первое письмо предназначалось ему. В письме некий молодой специалист попросил передать начальнику отдела, что его недостаточно нагружают работой, и я знаю, что в письме. Уже прочел. Кто этот молодой специалист?» Анатолий Михайлович прервался и помахал стилусом из стороны в сторону, что означало: «Можешь не отвечать». «Так понимаю, вопрос не к вам. Если больше ничего не знаете, свободны. Пригласите только ко мне Артура Николаевича. И еще. Пусть служба безопасности даст заключение, как это возможно, что письма гуляют по институту, как им самим вздумается». Отчет службы безопасности возник в почтовом ящике директора, едва только зам по науке шагнул за порог лифта. Видимо, кто-то из лиц, попавших в цепочку прохождения письма, первым информировал Бодова о непорядках. «Оперативно», — сам себе одобрил Анатолий Михайлович. «А, Артур!» Генеральный директор оторвался от текста отчета, когда из открывшегося лифта появился его заместитель по кадрам. «Ты-то, небось, догадываешься, почему вызвал?» «Совсем ничуть, Анатолий Михайлович». «Письма ты не получал?» «Нет». «Тогда кратко. Тут у нас один твой знакомый требует к себе пристального внимания». «Мой знакомый?» «Молодой специалист, определенный тобой в 6-й отдел». По команде директора над столом появилась голограмма Стаса. «Понятно. Новенький. 3 недели как начал работу. Что он натворил?» «Разослал по почте вирус. Так сказано в отчете Бодова». «Вирус? Директор по кадрам нахмурился, возможно, считая, что речь идет о его личном упущении. Прохвост требовал нагрузить его серьезной работой, а руководитель группы не захотел выслушать. Тогда тот, трудоголик, нашел способ, чтобы оповестить о своем желании всех, включая меня. Каково? Вирус опасный? Бог с ним, с вирусом, пусть охрана разбирается. Не в этом дело. У нас появился сотрудник, игнорирующий правила института. Что ты о нем расскажешь? На самом деле, такой талантливый. Раз попал к нам, не сими пяди во лбу, но чувствует, куда двигаться. Остальные тратят время на обдумывание условий поставленной задачи. Этот же бросается решать сразу, не размышляя, но решает правильно. Он и во время карантина так расправлялся с заданиями. Да, практически все время бил баклуши, немного поколдует над комплексом и смотрит фильмы. Генеральный в недоумении пожал плечами. Отлично. И что мне прикажешь теперь с ним делать? Уволить? Он только приступил к работе, а стоил дорого. Совет акционеров не одобрит такого обращения с выделенными средствами. Вы правы. Мы вынуждены либо уволить его, либо указать на его явную неординарность. Что? Выделить? А почему нет? Мы знали, что Станислав многообещающий специалист, потому и выкупили его у университета. И как же мы его выделим после такого инцидента? Дадим понять, что повышение в должности не связано с отправленным по почте письмом. Его переводят на другую работу в соответствии с ранее установленным планом. Хочет трудиться, пусть трудится. На письма закроем глаза. Генеральный покачал головой. Так не пойдет. Если все, кому не лень, начнут писать жалобы на имя генерального, придется закрывать институт. У меня не останется времени для должностных обязанностей. Хорошо, давайте накажем. Штраф порядка 5000 евро заставит молодого человека подумать. Не знаю. Анатолий Михайлович вдруг прервался, принимая сообщение от охраны, и поднял руку, требуя от заместителя тишины. У нас гости, объяснил генеральный. Артур Николаевич вопросительно поднял брови, ожидая, что начальник сам продолжит. Председатель с женой. Анатолий Михайлович распорядился по нетфону. Лена, кофе, коньяк и конфеты. И пожаловался заму. И как всегда, не вовремя. Думаете, он знает о письме мальчишки? Недоверчиво улыбнулся Артур Николаевич. Он всегда все знает. Сердясь непредусмотрительностью заместителя, прорычал генеральный. Он всегда не вовремя, он всегда чувствует, когда пахнет жареным. В очередной раз за этот день распахнулись двери гостевого лифта. В кабинет вошли мужчина и женщина. Если оба директора производили впечатление людей респектабельных и занимающих высокое положение в обществе, то гости держались так, словно являлись особами королевской крови. В их осанке, походке, манере смотреть и говорить просачивалось такое благородство, какое можно было впитать только с молоком матери. Мужчине можно было дать лет 40, женщине не более 20. Женщина казалась хрупкой, тонкой, изящной, холеной, мужчина — решительным, волевым, непреклонным. При этом сразу бросалось в глаза, кто в паре главный. Мужчина уверенно вошел в комнату, а дама опустила глаза и чуть задержалась, чтобы оказаться позади мужа. «О чем говорили, господа?» Сразу переходя к делу, громко вопросил гость. Директора переглянулись, не зная, стоит ли докладывать о незначительном в масштабах института происшествии или благоразумнее не выносить ссор из избы. Гость жестом хозяина пододвинул к столу кресло и стремительно сел в него. Он все делал быстро, но без малейшего напряжения, не так, словно спешил, а так, словно обладал иной скоростью восприятия. «Анатолий Михайлович!» Начал гость, снимая с рук белые перчатки и бросая их на директорский стол. «Вы заставили меня отметить запланированную встречу. Я приехал. Давайте не будем метаться и тратить время. — Я заставил? — всерьез удивился генеральный директор. — Письмо ваше? — Письмо? — повторил Анатолий Михайлович. — Прекрасно. Гость закинул ногу на ногу и пристально посмотрел в глаза директора. — Что у вас здесь творится? — письмо отправил молодой специалист. Взял на себя смелость разъяснить ситуацию Артур Николаевич. Это он отвечал за нового сотрудника, о котором генеральный еще час назад ничего не знал. Непосредственный руководитель не посчитал нужным отреагировать на просьбу подчиненного, поэтому плохо знакомый с нашими правилами новичок отыскал способ обратиться к более высокому начальству. «Это правда?» — переспросил гость у генерального. «Да, Альберт Яковлевич, молодой человек, я не об этом», — перебил гость. «То, что этот молодой человек написал о себе, правда?» «Он делает два задания в день и тратит на это 2 часа времени. Это соответствует действительности?» Оставшаяся стоять за креслом мужчины дама вдруг подняла свои большие, ясные как день глаза, буквально ослепив невольно посмотревших в ее сторону директоров. В этих красивых глазах читалось любопытство. Очевидно, до этого момента женщина не знала, с какой целью стремится сюда ее спутник. «Так и есть», — согласился за генерального Артур Николаевич. «Но не более того. Мальчишка способный, однако ему недостает терпения. Я решил, раз дошло до меня, этот мальчишка — вундеркинд, который перевернет мир», — разъяснил причину своего приезда гость. «Какое вы приняли решение?» «Прикажете уволить?» — с готовностью козырнул Анатолий Михайлович. Гость удивился. «Я не приказываю. Я спрашиваю, что вы решили?» «Я предложил перевести молодого человека в другой отдел и на другую должность», — признался зам по кадрам. Гость посмотрел на Артура Николаевича так, словно хотел одним взглядом прочитать все его мысли. «Понятно. Ваша логика мне ясна. Не знаете, как наказать, решили наградить. Чистолюбцы создают проблемы, но выпустить их из виду еще опаснее, чем держать при себе. Если, как вы утверждаете, у парня чутье, за ним нужно присматривать. Он прошел обработку?» «Без осложнений», — поспешно отозвался зам по кадрам. На этот раз вопрос и предназначался ему. Молодой человек лоялен, никакого любопытства у него нет. Его активность — обычный юношеский порыв получить все и сразу. «Да вы напрасно тревожитесь, Альберт Яковлевич». Уловив причину беспокойства гостя, генеральный директор улыбнулся. «Наши программисты — никто. Исполнитель механической работы. Мы проектируем дом, они укладывают кирпичики. Ни один из них не представляет, возводится пирамида, дворец или хранилище для овощей. Они научены, как замесить раствор и обеспечить ровную кладку, но сами не построят и собачьи конуры. Для этого нужна перспектива, а такова от них скрыта. Так что неуместные аналогии, дорогой», — резко возразил Альберт Яковлевич. «Я бы сказал так. У них в руках порох, и они не настолько глупы, чтобы не догадаться о взрывной силе этого порошка. Поэтому вам надлежит денно и нощно следить, чтобы никто из ваших подопечных не нашел запаянную с одной стороны трубу и не додумался отлить к ней пулю». «Наверное, вы правы», — не стал спорить генеральный. «Так что прикажете сделать с парнем?» «Не собираюсь я приказывать», — Альберт Яковлевич пожал плечами. «Совет акционеров назначил вас на этот пост. Вы и думайте. Но на вашем месте я бы рассмотрел перспективу со всех сторон, а затем выбрал направление с самым далеким видом». Генеральный наморщил лоб, пытаясь осознать глубину услышанной фразы, но понял, что не сумеет. «А что вы имеете в виду?» «Если молодой человек может приносить пользу, пусть приносит. Загрузите его работой, чтобы головы не смог поднять. Ничего так не гасит пыл молодежи, как каждодневный труд до 7-го пота. Если способен только выкладывать, пусть выкладывает. Если умеет делать что-то такое, что не могут другие, дайте ему направление, создайте новый отдел. Но не сразу. Сперва понаблюдайте внимательно. Парню хватило наглости побеспокоить людей, способных одним росчерком пера зачеркнуть всю его дальнейшую жизнь. Такую смелость нельзя оставлять без внимания. На вашем месте я бы серьезно проработал вопрос, на что еще молодому человеку хватит смелости. А вот руководителя группы накажите обязательно. Это по его милости мы с вами отвлекаемся от серьезных дел. Не умеет управлять кадрами, пусть сидит за компьютером. Если бы я был директором, то поменял бы эту пару местами парня и его руководителя. Любопытно, что бы из этого получилось. Но директор здесь вы, поэтому приказывать ничего не буду, решайте сами. Послушайте вы меня или поступите по-своему и в том, и в другом случае за последствия отвечать вам, а не мне. Так что думайте. А я могу взглянуть, о ком вы говорите? Колокольчиком прозвенел голосок гости. Альберт Яковлевич чуть повернул голову назад, словно удивился, что слышит из-за спины чей-то голос, но кивнул директорам, приказывая удовлетворить просьбу жены. Над столом генерального директора вновь возникла голограмма Стаса. В этот момент молодой человек сидел за пультом персонально-вычислительного комплекса, но не работал, а мечтательно смотрел в потолок. «Что скажешь?» — поинтересовался у жены Альберт Яковлевич. «Не производит он впечатления гения». Гостья с явным разочарованием пожала плечами. «Согласен». Альберт Яковлевич развернул кресло и поднялся. «Но, как правило, все гении его не производят. Пойдем, дорогая, этот вопрос решен». «Вы уж простите нас за инцидент». Вслед ему поспешил извиниться Анатолий Михайлович. «Больше не повторится». «Надеюсь», — кивнул Альберт Яковлевич. «Но не думайте больше о моем визите. Работайте. Раз я здесь, значит, так было нужно». На следующий день, во время обеденного перерыва, Стас не обнаружил в столовой Глеба Ивановича. «А где наш руководитель?» — поинтересовался молодой человек у Алексея Павловича. «Видимо, обедает». Седой программист внимательно посмотрел на Стаса. «А вы разве ничего не слышали?» «Нет». Стас честно пожал плечами. «А что?» «Глеба Ивановича снимают с должности и переводят в другой отдел. Вот у парня аппетит и пропал». Какое-то время Стас еще мирно жевал, пока не вспомнил, что сам мог стать причиной перевода начальника. Получалось, его письмо добралось до начальника отдела. Так быстро. И Глеба понизили. Но за что? За то, что он отказался удовлетворить законную просьбу подчиненного, или за то, что допустил обращение этого подчиненного к собственному начальнику? Тогда почему самому Стасу ничего не сказали? А что если просто пока не успели? Что если он вообще больше здесь не работал? Молодой совсем, место получил год назад, дрожал за него, боялся шагу ступить. С сочувствием рассказал Алексей Павлович. Он прервался, поймав взгляд Стаса. «А вы что так смотрите, Станислав? Хотите сказать, причастны?» «Не то чтобы...» Алексей Павлович неодобрительно покачал головой. «В жизни нет ничего невозможного. Каждый сам творец своего счастья. Но о некоторых шагах люди потом жалеют». Стас встряхнулся. Жалеть нечего, он сделал то, что должен был сделать. «Не знаю, о чем вы. Я поступил по совести». Алексей Павлович изменился в лице, словно хотел воскликнуть. «Вот как!» «Так значит, это вам я должен быть благодарен за то, что пост руководителя предложили мне?» «А вы хотите сказать, что неблагодарны?» «Понял Стас». «Хочу. Радость, полученная благодаря чьим-то неприятностям, не радость. Отдает горьким привкусом. Да и, по правде говоря, не мое это — руководить». «Ну и я тоже не злорадствую», — признался молодой человек. «Я не хотел, чтобы Глеба понизили, я добивался справедливости. Но если его понизили, значит, было за что. Он сам виноват». Решили, что у вас в руках карающий меч судьбы? Пришли вы, и воцарилась справедливость? Подумайте над моими словами. Вы сдали ошибочную программу, Станислав. Потому что, когда вы достигаете всего, чего сейчас добиваетесь, поймете, что впустую убили время. А с чего вы взяли, что у меня вообще есть какая-то программа? Не понял Стас. С того, что программа есть у каждого. И у меня, и у вас. Тогда откуда вы знаете, что моя ошибочная? А я давно здесь работаю. Научился видеть, кто и на что запрограммирован. Да? И на что я? На карьерный рост и обеспеченное будущее. На накопление материальных ценностей, на результат, который оценит общество, на успех, который смогут оценить другие, но не вы сами. Вам кажется, что время подумать еще наступит, а сейчас нужно поскорее зарабатывать авторитет, отстаивать право подать голос, то есть загубить молодость ради сытой старости. И до самого финала лишь иллюзия удовлетворения, потому что настоящее удовлетворение, истинная радость — это чувство. А чувствовать можно только здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом, когда все получится. И для этого не нужно добиваться каких-то целей. Когда-нибудь вы обязательно поймете, что эмоции рождаются не в голове, а в душе, и только в них весь смысл нашей жизни. «Эмоции? Алексей Павлович?» Стас усмехнулся, считая, что нашел явный пробел в знаниях такого опытного собеседника. «А к какой части сознания или подсознания вы их относите?» «Вот видите, молодой человек, вы знаете, а не чувствуете. Потому так циничны. Если разобрать вас по частям, определить назначение каждого органа, расписать функции верхнеуровневого и нижнеуровневого программного обеспечения, разве не останется нечто, чего вы все равно не учтете? Вот это и будут эмоции и чувства. Эмоции есть совокупность взаимосвязи между реакциями нервной системы, животными потребностями организма и мыслительными процессами», — процитировал Стас. «Если мы не всегда можем объяснить всплеск впечатлений, значит, он просто запаздывает. Нужда забылась, реакция на достижение результата осталась, только и всего. А как быть с беспринципными радостями? Пошел дождь, и ты рад. Запели птицы, и ты рад. Выглянуло солнце, и ты рад. Очень просто. Я ощущаю, слышу, вижу, значит, я жив, здоров. Мир вокруг меня цветет и пахнет. Самодиагностика прошла успешно. А когда у человека есть все, а он все равно несчастлив? Ошибка в работе операционной системы? Разумеется. Выходит, мы смотрим на мир по-разному. Вы еще не понимаете, что есть время думать, а есть время чувствовать. Вы программируете себя на цели, которых не чувствуете, а осознаете. И, ограничиваясь только сознательными поступками, блокируете эмоции. А переступая через свои чувства для достижения сознательно запланированных целей, теряете частицу себя, без которой не сможете вкусить радость. Стас вздохнул. Его явно не хотели услышать. Еще раз повторяю, я себя не программирую. Возможно, вы так и думаете, согласился Алексей Павлович. Но не программируете вы, программируют вас. Вы ищете то, что принято искать, добиваетесь того, чего принято добиваться. Слушаете не себя, а программу успешного гражданина, которую заучили, пока росли и мужали. Нравоучения старшего товарища стали надоедать Стасу. Где-то в кулуарах института в эти минуты решалась судьба незнающего устав новичка, а новичок сидел в столовой и философствовал о высших материях. «Готов с вами поспорить, что моя операционная система находится в первозданном виде». На этом Стас твердо решил поставить точку. «Да?» — Алексей Павлович удивился. «А что это за браслет у вас на руке?» «Этот?» — Стас поморщился. Опять этот браслет используют в качестве аргумента. Помогает от головной боли. И вы в этом уверены? Здесь не нужно быть уверенным, когда на руке браслет, голова не болит. Откуда берется боль? Ритм, перегрузка, стрессы. Стас начинал уже терять терпение. Да какая разница, он помогает и все. Алексей Павлович вздохнул. Станислав, вы ведь профессионал. Рассуждаете, как насмотревшийся рекламы школьник. Я согласен с вами, что в браслете находится программа. Но у вас нет исходного текста. Откуда вы можете знать, что она делает? Предположим, что не могу, и что? Но вы ведь только что заявили, что ваша операционная система не подвержена какому-то ни было воздействию. Что она первозданная? Да ерунда все это! Стас устало махнул рукой. Разговор затягивался, обрастая ни о чем не говорящими примерами. У меня на руке игрушка, которую можно купить в любой аптеке. Предположим, программа в ней не только лечит головную боль. Предположим, у нее имеются другие функции, о которых я не знаю. Кто их туда внес, с какой целью, чтобы воздействовать на кого. Купить браслет может любой желающий, от чернорабочего до президента. Вы хотите сказать, что всех вокруг поголовно зомбируют? А что, если я никогда не куплю этой штуки? А что, если забуду ее надеть? Бред полный. Вас смешно слушать. Алексей Павлович положил руку на руку Стаса, чтобы показать, что не хотел ни задеть, ни обидеть своего собеседника. Напрасно злитесь. Я всего лишь хочу помочь. Почему не воспользоваться чужим опытом вместо того, чтобы тоже набивать шишки? Стас одернул руку. Тогда я не понимаю, о каком опыте идет речь. Что именно вы мне советуете? Ничего сложного. Быть внимательным. Понимать, что вы и только вы определяете свою жизненную программу. Слушать себя. Каждую секунду. И не опускать руки, позволяя программе формироваться под влиянием чуждых вам идей и чужих образцовых достижений. Иначе, потеряя время, и однажды будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как говорили во времена моего деда. Алексей Павлович только улыбнулся, игнорируя издевку в тоне собеседника. «Время вы не потеряете, а вот жизнь можете. Дело в том, что живет в прямом смысле этого слова не наш программно-аппаратный комплекс, а наше «я», наше тонкое тело. Мы ценим только эмоции, мы помним только эмоции, мы переживаем только эмоции». Мы судим о пройденном пути по пережитым на нем эмоциям. Праздником мы называем день, богатый впечатлениями. Буднем — день, прожитый на автомате. Так ведь? Что нам нужно для счастья? Успех? Нет, чтобы каждый день был как праздник. Избитая фраза. От повторения мы перестали понимать, что она значит. А ваш программно-аппаратный комплекс — машина в мире машин. Механизм, которым вы пользуетесь, как, скажем, лифтом или стиральной машиной. Запуская или останавливая эту машину, вы ничего не чувствуете. А для счастья вам просто необходимо чувствовать, что вы счастливы. Алексей Павлович перевел дух, сделав глоток сока. Не давая недоумевающему Стасу опомниться, он продолжил. Вы не виноваты, что не особенно понимаете, о чем я. Наше тонкое начало нуждается в постоянном тренинге. Чтобы услышать едва уловимую музыку струн души, нужно прислушаться, приложить усилия. А нас никто не заставляет работать в этом направлении. Мы вынуждены трудиться, чтобы есть, пить, спать под надежной крышей, сохранять здоровье тела. Что касается здоровья души, оно на совести свободы воли. Души не видно, она есть не просит. Но если перестанете отмечать тонкие вибрации своего внутреннего мира, оглохнете навсегда. Объясню на простом примере. Если будете развивать вкус, каждое следующее блюдо на столе ваших дней покажется вам вкуснее и ароматнее. А скоро вы поймете, что настоящее удовольствие даже не в самом поглощении пищи, и не в возможности снять с нее пробу, а в осознании неисчерпаемого разнообразия, в бесконечности ощущений. Если же, напротив, остановитесь на достигнутом и начнете банально потреблять, стремясь лишь удовлетворить аппетит или, что еще хуже, наесться впрок, любые явства превратятся в питательную массу, и вы сами потеряете всякий интерес к гастрономическим изыскам. Стас никак не мог понять, чем заслужил такую воспитательную проработку. «Но к чему вы мне это говорите? Я стал черствым и жестким, думаю только о себе. Я же вам с самого начала сказал, что нисколько не рад, что Глеба понизили». В глазах Алексея Павловича появилась легкая дымка разочарования. «Речь не о вашем поступке, Станислав. Я ведь даже не знаю, что и зачем вы сделали. Я говорил о другом. Вы молоды, горячи, чистолюбивы. А нашему институту не нужны звезды с неба. Здесь ценятся спокойные и надежные исполнители. Здесь сделают все, чтобы накормить вас досыта, понимаете? Сделают все, чтобы работа стала для вас потребностью номер один, смыслом вашего существования, единственным окном в мир действий и движений. За пределами этих стен ни желаний, ни развития, ни интересов. И скоро, если вы не поймете, о чем я вам говорю, если устремитесь по накатанному пути, огонь, который горит в вас сейчас, погаснет, понимаете? Не знаю, как вам самим, мне бы этого не хотелось». Стас невольно усмехнулся. «Бывает же такая забота, еще один папочка. И почему, если не секрет?» По его глазам Алексей Павлович наконец прочел, что только зря сотрясает воздух, и подвел черту под беседой. «Отвечу штампом, но правду. Вы напоминаете мне меня». В тот же день, вслед за приказом о замене руководителя группы, в отдел поступил приказ о присвоении Стасу 5-й категории, как было сказано в документе, за проявленное рвение к работе. Как итог, Стас выиграл 500 евро у Димы и заплатил 5000 евро штрафа институту за нарушение правил пользования электронной почтой. Еще у молодого человека состоялся серьезный разговор с одним из сотрудников отдела безопасности. Новичку четко дали понять, что совершенное им деяние, программный взлом сетевого ресурса, не административное, а уголовное преступление. На первый раз дело замяли. Но если такое повторится, Стас отправится не на улицу, как должно быть, думает, а в тюрьму. Стас пообещал, что больше никогда ничего подобного себе не позволит. На этом инцидент был исчерпан. История с письмом закончилась. Эмоции улеглись. Разговоры затихли. За периодом нервности, вызванной нежеланием Стаса проиграть глупый спор, последовал период размеренной и монотонной жизни. Стас исполнял прежние обязанности на том же этаже и в том же кабинете. Его зарплата почти не увеличилась, чего нельзя было сказать об объеме работы. Едва молодой человек успевал решить одну задачу, ему присылали другую. Образ мысли руководства НИИ отличался от образа мысли молодого человека. Хочешь делать больше других? Пожалуйста. Нет? Не надо. Стас полагал, что ударным трудом заслужит соответствующее положение в институте. А руководство свело смысл его письма до пожелания повысить индивидуальную норму. Дни шли за днями. Дом, работа, работа, дом. Ничего не менялось. И Стас начинал понимать, что Дима прав. Интересная, насыщенная событиями жизнь осталось где-то там, за стенами исследовательского института. Что касается новых бытовых условий, то система ценностей быстро пришла в равновесие. Коттедж и машина больше не казались Стасу чем-то особенным. Такие же были у каждого рядового сотрудника НИИ, у любого из нескольких тысяч. Каждый, кого Стас мог встретить с утра до вечера, имел тот же или превосходящий достаток. Каждый пользовался таким же или большим уважением и вниманием своих коллег и начальства. Сравнивать же с однокурсниками или родителями Стас не хотел и не мог. Люди из прошлой жизни участвовали в гонке за лидерство на совершенно других дистанциях и даже на других стадионах. Как и предсказывал Алексей Павлович, молодому человеку постепенно становилось скучно. Неторопливый ритм НИИ подавлял жажду действий Стаса, вынуждал его примириться с невозможностью менять и меняться. Стас должен был остепениться, успокоиться, завести семью и неторопливо ждать старости.